Глава 3. Сознание вернулось рывком, как это обычно и происходило. Я тут же напрягся, готовый отразить любую угрозу, но хлынувший отовсюду шум на секунду дезориентировал. Когда я огляделся, понял, что стою на песке огромного амфитеатра. А шум производили люди, которые заполнили все скамьи, не оставляя ни одного свободного места. Оглянувшись по сторонам, я запустил видеозапись и сканирование места всеми датчиками, которые имел. «Высшие!» Громкий голос раздался откуда-то сбоку и перекрыл шум толпы. Он был настолько всеобъемлющим, что был слышен везде, в каждом уголке арены. Шум постепенно стих, и голос неизвестного стал чуть тише. «Уважаемые благородные, сегодня у нас бой за обладание сердцем архидемона. Лакомая добыча для любого практикующего путь возвышения. Даже я готов был выставить своего бойца, но, к сожалению, он скоропостижно скончался». С трибун послышались смех и свист. Голос диктора рассыпался хохотом. «Да-да, понимаю ваши усмешки, но что делать?» Он на минуту замолчал, затем продолжил. «Тем временем второй боец также прибыл на арену. И я начну представление, чтобы не задерживать следующую пару». После его слов я увидел, как открываются ворота в противоположной стороне. И оттуда появляется огромное нечто на четырех лапах, похожее по внешнему виду на помесь носорога и медведя. «В правом углу арены боец из клана Поющего Тростника, победивший в трех предыдущих схватках, могучий Альдонос». Трибуны взревели, а соперник стал покачиваться из стороны в сторону. Затем встал на задние лапы и своим забил себя кулаками по груди. Тут ко мне пришло осознание, что он разумен, несмотря на внешний вид. «В левом углу арены новичок. Информации о нем пока нет, но, надеюсь, он покажет нам хороший бой. Владелец бойца – прекрасная и несравненная Дальген Хо». Трибуны в этот раз не особо шумели, но мне было все равно. Я сканировал стоявшего передо мной противника, выискивая у него слабые места. «Надеемся, оба покажут нам красивое зрелище. Бойцы, приготовились! Бой!» Взревевшая зверюга с места набрала огромную скорость и за 5 секунд оказалась возле меня. «Объект НИК-01 запрашивает разблокировку фазера. Угроза жизни». Сделал я стандартный запрос, но в ответ была тишина. Оружие, ожидаемо без подтверждения базы, отказалось активироваться. Поэтому все, что мне оставалось, это задействовать меч, быстрым движением поднырнуть под лапу чудища и, проехав по спине по песку арены, провести лезвием по его брюху. Клинок не встретил ни малейшего сопротивления, и мгновенно разнесшаяся вонь подсказала мне, что удар достиг цели. Перекатившись через правое плечо, я встал на ноги за лежащим на песке противником, приготовившись нанести второй удар, но этого не потребовалось. Туша была неподвижна, а под ней расплывалась кровь и что-то сизое, тут же впитываясь в песок. Звуковой датчик показал, что стука сердца больше нет. Соперник был мертв. Я простоял еще минуту, прежде чем раздался удивленный голос диктора. «Не знаю, как вам, уважаемые зрители, но меня новый боец разочаровывает. Где ярость драки, кипение чувств, брызжущая кровь? Где красота поединка, в конце концов? Прекрасная Дальген Хо привела нам какого-то мясника. Ха-ха! Хотя, пожалуй, хорошее прозвище. Если выживет в следующем бою, его за ним и закрепим. Тогда не будем разводить церемонии. Следующий претендент на сердце – могучий Дробот, представляющий клан Звездной Росы». Противоположные от меня ворота открылись во второй раз за сегодня. И на песок ступил человек, закованный в броню. Причем по его перемещению, я видел, что та нисколько не стесняет движений. «Нужно быть осторожнее», — промелькнула мысль, когда я увидел его меч. Лезвие заискрилось молниями, едва он достал оружие из ножен. «Бойцы, приготовились! Бой!» Соперник стал осторожно ко мне приближаться, видя на песке результат моего прошлого поединка. Так что я, опустив руки, пошел ему навстречу. Когда до противника осталось 5 шагов, я остановился. Он замер, держа меч с пробегающими по лезвию молниями, и напряг опорную ногу. Его движение ко мне было едва заметным, как и взмах меча, но камеры и датчики передали начало его мышечных сокращений за несколько микросекунд до самого перемещения. Так что я, получив от процессора траекторию удара и указание на то место, где окажется тело бойца после него, просто сместился на 12 сантиметров левее, ударив мечом туда, где он будет через долю секунды. Наверное, со стороны представлялось странным то, что воин, ударивший с такой скоростью, что стал на мгновение полупрозрачным, в конце своего движения оказался насаженным на лезвие, которое разрезало металл шлема, затем кольчужную защиту шеи, попутно перерубив позвоночник. Тело в доспехе еще стояло, а голова, разбрызгивая кровь во все стороны, покатилась по песку арены. Я сделал еще шаг левее, чтобы не запачкаться. С трибуны раздались возгласы недовольства и гул, когда все поняли, что никакого боя дальше не будет. Ведущий, в отличие от прошлого раза, слегка повеселел. «Впервые у нас новичок с таким необычным стилем. Как и обещал, буду звать его теперь Мясник. Слегка необычно, что мы лишаемся зрелища, но в конце концов на той арене, чтобы здесь не существовало никаких правил, каждый дерется как хочет, главное – победа». Недовольный гул и свист с трибун раздался ему в ответ. Не все были согласны с его мнением, так что голос поспешил объявить следующий поединок. «Финальный бой на сегодня, уважаемые высшие! Новый соперник нашего мясника – персональный боец великого Жан Ученя! Поприветствуем кулак ярости!» Гул трибун тут же сменился на восторженное хлопанье и топот, когда на арене показался обнаженный в одних лишь шелковых шортах боец. Человек с легкой улыбкой шагнул на арену. А мои датчики засекли, что под его ногой не шелохнулась ни одна песчинка покрытия. Когда мы сближались, мозг с помощью сенсоров, датчиков и процессоров продолжал анализировать его физические данные, которые заставляли удивляться. Несмотря на стандартную с виду мускулатуру, красных и белых волокон в его мышцах не было вообще, только розовые, с аномально большим количеством молекул АТФ. Грубо говоря, его мышцы могли выдать в сотню раз больше энергии, чем самый тренированный спортсмен на Земле. Анализ завершился, и я задействовал все камеры, чтобы не пропустить момент его взрывной атаки. Так и оказалось. Видимо, он решил не играть со мной, опасаясь неизвестных техник, а предпринял стремительную и ужасающую по силе атаку. Его удары оказались настолько сильны, что оставляли вмятины в поликарбонатном покрытии моего тела. Покрытие, которое способно было выдержать фугасный снаряд танка. Когда град ударов прекратился, так же внезапно, как и появился, а соперник стоял там же, где был 2 секунды назад, улыбка на его лице сменилась удивлением, сквозившим в серых глазах. «Стальная рубашка?» — спросил он. «Впервые сталкиваюсь со столь мощной ее реализацией. Кто тебя учил?» Не понимая, о чем он, я не стал отвечать, ловя момент, когда он бросится в следующую атаку. Несмотря на мою готовность, следующий взрыв его ударов также оказался непредсказуемым. Я едва успевал подставлять руки, локти и ноги, чтобы противник не попадал по важным местам. Я с трудом представлял себе, что было бы, если бы он имел не голые кулаки, а хотя бы перчатки полицейского спецназа. Уважение к человеку, который дерется с киборгом класса диверсант одними кулаками, практически на равных, появилось, а вот желание его убить, наоборот, отступило. 2 его атак хватило, чтобы проанализировать технику, направление и скорость ударов, так что, когда он напал в 3-й раз, я был готов. И ударил всего 1 раз, кулаком в печень, ровно в тот промежуток времени, когда он на долю секунды открылся. Боец тут же сложился от болевого шока, и я представлял, какой она была. Бил я в половину силы, и если бы на его месте был менее тренированный человек, то мой кулак просто вышел бы из спины, пробив насквозь живот. Для него же все окончилось просто таранным ударом, который выключил его из боя. На этот раз трибуны также взорвались гулом неодобрения. Особенно, когда я деактивировал меч и демонстративно скрестил руки на груди, показывая, что бой окончен. Я не хотел убивать столь выдающегося человека, тем более, что он не был моим врагом. Нас стравили на арене против собственного желания. «Ну, похоже, бой закончен, и Мясник снова пошел против воли зрителей». Голос ведущего был не очень довольным. «Видимо, уважаемый Дальген Хо, нужно будет разъяснить правила арены своему бойцу, иначе он рискует наткнуться на всеобщее недовольство. Но, тем не менее, впереди нас ждут другие бои, за менее ценные призы. А сердце архидемона получит наша красавица. Прошу ее спуститься ко мне». Я стиснул зубы, поскольку увидел, как девушка, которая похитила сына, мягко слевитировала с одной из трибун прямо к небольшой арке, которая располагалась над входом, с которого выходили противники. Пробыв там меньше 5 минут, она, улыбаясь и махая руками трибунам, спустилась ко мне, оставаясь висеть в воздухе в паре метров над песком арены, видимо, чтобы не испачкаться в крови. Продолжая улыбаться, она, тем не менее, одними губами процедила: «Ничтожество! Еще раз вызовешь негодование зрителей, я прикажу дать твоему сыну 10 плетей. Это понятно?» Сервоприводы ног сработали автоматически, подбросив тело в воздух на 5 метров вверх, и лезвие рассекло ее одежды, не причинив, к моему удивлению, вреда телу. Меч был способен перерубить практически все, но его остановила незримая преграда, в которой он завяз. Трибуны просто взорвались от смеха и восторга, когда я, поняв, что атака клинком неэффективна, ударил ее кулаком с максимально доступной мне силой и ускорением. Огромная кинетическая энергия атаки не причинила ей видимого ущерба, но зато смахнула девушку с места, и она кубарем покатилась по воздуху, оставаясь, тем не менее, в левитирующем состоянии и не падая на землю. Я же упал вниз. При этом чувство было такое, что только что ударил бетонный блок. «Ха-ха! Мясник опять показал свою сущность! Похоже, я ошибался, дорогие зрители! Сегодня все же прекрасный день! Дальген Хо не совсем контролирует своего бойца, и нам, зрителям, восторг наблюдать, как она с ним справится. Думаю, вид ее ошеломленного милого личика я запомню надолго». Трибуны ревели, и смех раскатился далеко вокруг. Девушка встала на ноги и, не глядя ни на кого, полетела вверх, скрываясь в облаках.